Глава 19. Цунами. До полудня Нестор метался с Виктором по разным инстанциям, названия которых не знал и не запомнил, в надежде разобраться с главной проблемой. Куда отправили Жанну после ее задержания на аэродроме Росгвардии? Он даже слетал к Маслидару, вспомнив, что однажды она вырвалась в космос при попытке ее зомбирования. Однако плазмик его не обрадовал, сообщив, что никто к нему не стучался. Нестор в двух словах обрисовал ему ситуацию. Узнал, что встреча с Голдхоулцами назначена на завтра, что соответствовало примерно 12 часам по времени Земли, и вернулся в свое тело глубоко разочарованный. Капитан не утешал своего спутника, но ясно было, что он сопереживает и делает все от него зависящее, чтобы найти координаты подруги. Наконец, после обеда он вернулся в машину после очередного визита, на сей раз в здание Центра обороны, и предложил Слиперу отдохнуть. «Я не устал», — угрюмо отказался Нестор. «Мне нужно отъехать по неотложному делу», — сообщил капитан. «Начались скачки с препятствиями. Хосрулин все-таки запрограммировал президента, и теперь нас ожидает охотничье цунами. Президент бросит на нашу поимку всех своих псов. Росгвардия и так за нами гоняется. Кроме Росгвардии, у него под рукой куча других силовых ведомств, в том числе Следственный комитет, спецназы полиции, личная охрана, МЧС и тому подобное. Хорошо, что федералы еще с нами. А ГРУ?» «ГРУ структура Минобороны, она тоже с нами», — Виктор подумал и добавил. «Пока». «Неужели другие силовики не побоятся войны с ФСБ?» «Не побоялся же Ельцин в прошлом веке объявить охоту на честных чекистов после расстрела Белого дома. Ставки слишком высоки, чтобы наши враги остановились на полпути. Сталкивать русских меж собой их трюк. Так мы... обречены?» Виктор похлопал Слипера по колену. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать, как говорится. Еще побарахтаемся. Да и на вас большая надежда. Ты ведь не останешься в стороне, как намеревался?» Нестор поёрзал на сиденье. «Нет». «Ну и славно. Побудь один, поищи Жанну своими методами. Разведка копает по всем каналам, так что результат будет. Я подъеду ближе к вечеру». Машина остановилась у ТРЦ 5-я авеню. «Выходи». «Мы же собирались корректировать министра цифры». «Это шестерка по большому счету, мелкая рыбешка. Нужно корректировать мозги акулам. Дойдет очередь и до министра цифрового развития». Машина уехала. Нестор постоял, глядя ей вслед. Обратил внимание на молодого парня, наблюдавшего за ним с высокого парапета ТРЦ. Непроизвольно напряглись мышцы живота. Не хватало только просить Виктора вернуться. Но парень вдруг показал пальцами вилочку латинской буквы «В», и Нестор с облегчением расслабился. Ему оставили охрану, только и всего. В квартире с тех пор, как он покинул ее с Жанной, ничего не изменилось. Остался и тонкий нежный запах ее духов. Нестор нашел брошенную на кровать ночную сорочку женщины, прижал к лицу, впитывая всей кожей потрясающе приятный, будоражащий и зовущий аромат тела любимой. Зажмурился, представляя, как они стоят у постели, обнявшись, дыша друг другом. Позвал в пространство окружающее дом, город и планету. «Жанна, откликнись!» Показалось, что он получил ответ. Отбросил сорочку, сосредоточился на мысленном кличе. «Жанна, отзовись, где ты?» Из неведомых далей космоса прилетел тоненький писк, напомнивший азбуку Морзе. Три коротких сигнала, три длиннее. Он попытался определить координаты передатчика, и космос послушно сузил объем приема, позволив человеку спикировать на поверхность Земли. Передатчик находился не в глубинах Вселенной, а на родной планете. «Жанна!» — едва слышный писк в ответ. «Ти-ти-ти...» Район мысленных вибраций превратился в призрачную трубу метро, дотянувшуюся до какого-то определенного места. На миг в сознании Слипера проявились эфемерные остовы пузатых машин с нахлобученными на них крестами. «Вертолеты», — догадался молодой человек, выбираясь из транса в трехмерную реальность спальни. Обнаружил, что стоит мокрый от пота, как вытащенная из воды мышь. Первой мыслью было немедленно мчаться туда, на аэродром, куда дотянулся его экстрасенсорный пеленгатор. Но вторая мысль остановила первую. Он активировал имплант связи. Виктор отозвался спустя полминуты. «Извини, не могу говорить». «Я нашел ее», — перебил его Нестор. Капитан отреагировал паузой и коротким «Свяжусь через минуту». Она в самом деле перезвонил ровно через минуту. «Говори». «Она на аэродроме». «Точнее, на каком именно?» «В Новогиреево, там у Росгвардии вертолетная площадка, небольшой аэродром». «То есть ее захватили на аэродроме и оставили где-то в здании порта?» «Наверное, хотя я не понял, что это за помещение. Может быть, даже не здание, а какой-то из вертолетов». «Понял, начинаю действовать. «Сможешь сам добраться до базы в Лосином, чтобы не терять времени, пока мы будем разворачивать поиск. Машина там же, где и была. Еду». Нестор бросился в ванную, ополоснулся, смывая пот, накинул куртку и сбежал по лестнице во двор. Реношка ждала его через дорогу, во дворе соседней пятиэтажки, и он влетел в кабину, как бильярдный шар в лузу, провожаемый глазами молодого сотрудника охраны, оставленного Виктором. Через час Нестор был возле парка «Лосиный остров», несколько нарушив скоростной режим. За минуту, как подъехать к базе, позвонил капитану, и ему сообщили, где оставить машину. Еще через пару минут слипера подхватил знакомый внедорожник «Туарег», внутри которого сидел Виктор в сопровождении двух ниндзя в черном, не считая водителя. Парням на заднем сиденье пришлось потесниться, хотя на неудобство никто не обратил внимания. «Ситуация такая», — обернулся сидевший впереди на пассажирском сиденье Боков. «Мы запустили над аэродромом два дрона и по движению нелетного состава, обслуживающего комплексы по переговорам сотрудников, доступных прослушке, установили примерное местонахождение Миловидовой. Это действительно вертолет, военно-транспортный Ми-8 МТТ. Стоит в отдельном ангаре, охраняется отделением спецназа численностью до 10 бойцов. Остальная территория охраняется в штатном режиме. Нейтрализовать охрану не проблема». Нестор криво улыбнулся. «Нейтрализовать — это стрелять?» «Стрельба не всегда приводит к нужному результату», — ровным голосом ответил капитан. «Будем действовать по обстоятельствам, но эффективно. Не пробовал с ней связаться?» «Пробовал», — признался Нестор. «Такое впечатление, что у нее заклеен рот. Возможно, ее накачали наркотиками. Либо она перепрыгнула в какой-нибудь объект и не может вернуться обратно в тело». Парни в черном, сидевшие вплотную, переглянулись. Даже если они знали о способностях паранормов мысленно переселяться в головы других людей, для обоих это было непостижимо и приводило в трепет. «Будешь разбираться сам», — кивнул Виктор. Нестора бросила в жар. «Разберусь». К Туарегу присоединился минивэн, и машины понеслись по МКАД, пока они свернули к окраине Новогиреево, где в лесу на берегу ручья располагался оперативный летный отряд Росгвардии. Остановились за пару километров до аэродромного комплекса в начале шестого. Начало темнеть, похолодало. Над лесом нависли тучи, но дождя пока не было. Виктор и Нестор перебрались в кабину минивэна, где командир группы держал на коленях монитор дрона. Виктор нацепил специальную гарнитуру, очки, консервы и наушники, подсел к парню с монитором. Нестор с любопытством вгляделся в мерцающий экран. Специалистом по работе с такой аппаратурой он не был, но все же понял, что красные контуры — это объекты аэродромной инфраструктуры, а зеленые, бродящие по темно-фиолетовому экрану, живые существа — люди. «Вот этот ангар», — ткнул пальцем в один из прямоугольных контуров командир группы. «Внутри вертушка, сейчас на периметре четверо, можем взять за секунды бесшумно». «Подождите», — быстро сказал Нестор. «Давайте сначала я проверю, там же Анна или нет, и в каком она состоянии». «Сколько это займет времени?» «Я быстро». Виктор оторвал взгляд от экрана. «Сможешь прямо отсюда, или надо подойти ближе?» «Хорошо бы показать ангар». «Шалин, Колесников, Батрудинов за мной. Отведем его. Остальные на готовность. Подойти и затаиться, ждать команды». Из минивэна вылезли все, но с Нестором отправились только четверо, считая Виктора и командира группы по фамилии Шалин. «Умеете ходить пауком?» — спросил он. «Как?» — не понял Нестор. «Бесшумно», — усмехнулся Боков. «Постарайся не шуршать при ходьбе». «Ладно». Углубились в лес. Первым Шалин, действительно передвигавшийся абсолютно бесшумно, как настоящий паук. За ним капитан, Нестор и двое ниндзя в специальных шлемах от боевых костюмов «Сотник», помогающих ориентироваться на местности и держать связь. Нестор хотел было спросить, нет ли такого шлема и для него, но было уже поздно. С полчаса пробирались по заметно ухоженному, мелькнула мысль, наконец-то в стране заработала лесная служба. Вторая мысль, как всегда, поспорила с первой. Солдатики Росгвардии, небось, почистили лесу. Пока не вышли на край поля, на котором в паре сотен метров светились огни небольшого аэродрома. Шагавший без шлема, Виктор достал бинокль, поводил окулярами из стороны в сторону и сунул Нестору. «Правее за вышкой». Слипер присмотрелся к зеленоватому фону окуляров бинокля, оборудованного фотоумножителем. Ангар с вертолетом, в котором предположительно держали пленницу, ничем особенным не выделялся из трех таких же пластиковых полуцилиндров длиной около 70 метров, шириной в полсотни и высотой до 15. И все же Нестору почудилось, что он улавливает слабое дыхание ауры Жанны, которую отыскал бы даже глубоко под землей. Опустил бинокль. «Она здесь». «Работай». Капитан положил ему руку на плечо. «Поддержите, если что». «Может, присядешь?» «Нет». Нестор сосредоточился на выходе в космос, пушинкой вылетая из головы, переставая ощущать параметры среды, температуру воздуха, запахи, световые лучи и собственное тело. Вокруг распахнулась темная бездна и практически мгновенно обрела геометрические объемы, световые вибрации. Он попал внутрь кабины вертолета, огляделся, привычно ища трепет живых волн, обнаружил пульсирующее облако со знакомым ментальным запахом и нырнул в него, как пловец с трамплина в прорубь. Это была Жанна, живая. Она дышала, но не двигалась и ничего не видела и не слышала. Нестор напрягся, пытаясь достучаться до сознания пленницы, но не смог. Она действительно находилась в наркотическом трансе, освободиться от которого самостоятельно не могла. Испугавшись, он дал ей пощечину, надеясь отрезвить. По тихой пещере сознания женщины прокатилось слабенькое эхо, но активировать мыслительную деятельность не сумела. Жанна не воспринимала гостя в своей голове. Побродив по пещере, Нестор вернулся в тело, обнаружив, что его поддерживает Шалин. Почуяв по движению, что слипер очнулся, Виктор спросил еле слышно. «Нашел». Нестор кивнул, задышав полной грудью. «Она без сознания, накачана наркотой, руки связаны. В плече торчит игла, через которую от капельницы поступает какая-то дрянь. Но из себя она не вышла. Наверное, все произошло так быстро, что отреагировать не успела. Думаю, в нее стрелял снайпер издали, чтобы не смогла сбежать». «Отравленной пулей», – прошептал Шалин. «Скорее ампулой. Потом зарядили капельницу со снотворным или парализующим раствором». «Сможешь заставить ее двигаться физически?» «Наверное, смогу, если буду сидеть в ней». «Это ничего не даст», – прошептал Виктор. «Она не справится с охраной. Кстати, в ангаре есть еще кто-нибудь?» «Не заметил», — виновато признался Нестор. «Вернее, не искал». Шалин отпустил Нестора. «Что будем делать, командир? Штурмовать аэродром в таких условиях стрёмно». «Думай». Виктор еще раз пошарил окулярами бинокля по сетчатой изгороди высотой в 3 метра, по строениям аэродрома, по темным тушам вертолетов. «Можно скрытно подобраться к ангару с другой стороны». «Подожди», — сказал Нестор. «Есть идея». «Давай». «За состоянием пленницы должен наблюдать медик, или, по крайней мере, тот, кто накачивал ее наркотой. Надо его найти, заставить навестить ангар и вколоть Жанне антидот. Она очнется, и тогда можно будет начать отход». «Неплохо», — согласился Виктор. «Это возможно?» — скептически осведомился Шалин. «Как мы подберемся к медику, да еще и заставим его подчиняться?» «Он заставит». В темноте не был виден жест капитана, но было понятно, что Боков указал на Нестора. «Если хочешь, подползем ближе». «Не надо, я и отсюда все сделаю». Нестор проанализировал собственную идею. «Хорошо бы узнать, где у них медпункт или штаб». «Это мы уже выяснили». Виктор снова протянул ему бинокль. «Левее нашего ангара и ближе к нам стоит халупа с башенкой летного обслуживания. Это и есть центр управления полетами. Медпункта как такового нет. Наверное, имеется комнатушка с медицинскими причиндалами». Нестор вернул бинокль. «Если не найду медика, попытаюсь в ангаре что-нибудь придумать. Ждите». Свет в глазах померк, запахи и звуки исчезли. Мысль воли слипера стрелой прорезала воздух и растеклась медузой из полусотни щупалец по всему зданию пункта управления аэродромом. Ему повезло. В здании в настоящий момент находилось не больше 10 человек, и среди них действительно был медик, военврач, доктор медицинских наук Тавмасян, 56 лет, армянин по национальности, полковник по званию. Психотерапевт по специальности. Он сидел в отдельной клетушке здания на первом этаже. Бокс 3×4 метра с универсальным набором медицинских принадлежностей. И печатал что-то на компьютере. Разбираться в этой писанине Нестор не стал. Сделал засос, вычитал в памяти все, что могло пригодиться в деле. Военврач, сутулый, с мефистофелевской бородкой и курчавыми, черными сидеющими волосами, начал действовать, подчиняясь нынешнему квартиранту. Поместил в стандартный переносной медбокс, кейс белого цвета с красным крестиком на крышке, шприцы, бутылки с физраствором и лекарственными препаратами, вату, тампоны, пинцеты и тому подобное. Поспешил к выходу из здания. На вопрос пожилого дежурного офицера в окошке помещения охраны, куда это вы направились на ночь глядя, Карен Хачанович, Тавмасян веско ответил. «Генерал приказал не оставлять даму одну надолго. Посмотрю, не загнулась ли». Пока медик шагал к ангару, ёжась от холодного ветра, Нестор успел скачать из памяти психотерапевта кое-какие подробности инцидента на аэродроме и убедился в правоте своих предположений. В Жанну с расстояния 150 метров специальной пулей-ампулой с парализующим веществом мгновенного действия стрелял снайпер, поэтому она и не увидела засаду и не успела ничего предпринять. А Нестор пережил еще одну вспышку ненависти к упырям в человеческом обличье, спокойно рассчитывающим такие комбинации и способным убить любого с легкостью, с какой нормальные люди расправляются с комарами. Понял Нестор и главную причину провалов Комитета защиты Отечества и Призрака. Нынешний смотрящий, представляющий собой резидента Комитета 300, успел перепрограммировать столько высокопоставленных чиновников, что это элитное серое стадо превратилась в черную силу, которую трудно теперь затолкать в бутылку, как джина, вырвавшегося оттуда. У ангара медика остановил окрик охранника. «Стой, кто идет!» «Свои!» – пробурчал Товмасян, загораживаясь от луча фонаря. «Чего не сидится в тепле в такую погоду?» «Приказ генерала – навещать даму каждый час. Все тихо?» «Холодно», – с удивительной логикой ответил часовой. «Когда заберут?» «Это не наше дело. Проходите». Медик включил в ангаре свет, влез в кабину вертолета, и Нестор несколько секунд с бешено колотившимся сердцем смотрел на лежащую под капельницей Жанну, сглотнул, прошептав «Держись, родная». Торопливо разложил на лавках все, что притащил в кейсе. Не удержался, погладил Жанну по щеке и отдернул руку, словно обжегшись, вспомнив, что она, рука, принадлежит не ему. Пользуясь указаниями сознания Товмасяна, он отсоединил пакет с зеленой жидкостью, заменив его на другой с розовой. Затем сделал две инъекции, помассировал голову женщины, сел рядом на скамейку вдоль борта и стал ждать, не сводя глаз с бледного лица любимой. Ожидание затянулось. В какой-то момент Нестору даже показалось, что дыхание Жанны вообще прекратилось. Испугавшись, он вселился в нее и попытался разогреть сферу сознания женщины мысленными обнимашками и целовашками. И, о чудо! Перед его глазами вспыхнул призрачный лучик света, отразился от его пси-облака и зажег вулкан жизни. Жанна очнулась. «Кто здесь?» — прилетела неясная мысль. «Я!» — выплеснул радость ментальным воплем Нестор. Снова переселился в тело Товмасяна, склонился над Жанной, в глазах которой мерцал туман. «Это я, Жанна, в мозгу доктора. Это он колол тебе наркотик, но сейчас он в подвале». Глаза женщины окончательно ожили. Она приподнялась на локтях, и Нестор руками Товмасяна помог ей сесть. «Все в порядке, милая. Наши сейчас засели в лесу за периметром аэродрома. Я с ними. Здесь только контур сознания, но теперь мы выберемся». «Где я?» Она обвела взглядом кабину. «Вертолет. В тебя стреляли парализующей пулей. Снайпер сидел в засаде». «Я поняла». Жанна покосилась на свою руку, из которой торчала игла с трубкой капельницы. «Сними». Нестор торопливо вытащил иглу, заклеил ранку квадратиком лика пластыря. «Идти сможешь». Она прислушалась к себе, привстала, опираясь на руку медика. «Пузырь с водой». «Что?» «Тело, что пузырь с водой, но я дойду». В кабину внезапно заглянул парень в камуфляже. «С кем это вы разговариваете?» Нестор совершенно рефлекторно перепрыгнул ему в голову, подавил сознание, всадил короткий приказ выполнять все команды. Вернулся в голову Товмасяна. «Идем». Жанна покачала головой. «Ты уже действуешь как профи спецназа. Он наш?» «Мой». «Переселяйся в него». «Я же сижу в докторе. Врач нам уже не нужен». «Извини, торможу», — смутился Нестор, разворачивая в подсознании военврача программу засоса. Затем невидимым электронным облачком перелетел в голову охранника. Парня звали Сашей. Сержант Росгвардии, 24 года, контрактник с 19 лет. И даже минимальными экстрасенсорными способностями он не обладал. «Держись за мной», — шепнул Нестор спутнице. «Вперед». Они выскользнули из вертолета в ангар. Нестор первым вышел из освещенного помещения в темноту осеннего вечера, позвал одного из сослуживцев Саши. «Колян, подойди». Появился гвардеец, темная глыба на фоне светящихся конусов аэродромных строений. «Чего тебе?» Нестор нырнул в его сознание, умело откорректировал план действий, вернулся обратно в тело Саши. «Зайди в ангар и подсядь к доктору, жди команды». Колян молча исчез в ангаре. Действуя таким же манером, Нестор в темпе пообщался с двумя другими сторожами, отправляя их в ангар одного за другим, и они с Жанной побежали к забору в сотни метров от ангара, стараясь двигаться бесшумно. Женщине это удавалось лучше, ему хуже. К счастью, поле было ровное, без рвов, колдобин и кочек, и споткнулся он только один раз, о спрятанную в траве трубу. А у забора их встретили призраки, бойцы Виктора, успевшие проделать проход в сетчатой полосе ограды. Что произошло в ангаре, они видеть не могли, однако наблюдали за ним в бинокле, готовые броситься на помощь слиперу и пленнице, и действовали на упреждение. Нестор дал команду сержанту все забыть и возвращаться на пост, и покинул его сознание. Очутившись в своем родном теле, он наконец смог обнять любимую своими руками и получил в ответ теплый поцелуй в ухо. «Спасибо». Он прижал Жанну крепче, но она высвободилась. «Без фанатизма, дорогой, мы не одни». «Уходим», — коротко скомандовал Виктор. «Шалин, отход ужом». «Есть», — прилетел шепот командира группы. Тревога на территории аэродрома началась, когда они уже выбрались из леса и рассаживались по машинам. Тоскливо взвыла сирена, в небо вонзились столбы прожекторов, заревели двигатели вертолетов. «Они нас догонят», — нервно оглянулся на лес Нестор. «Но это вряд ли», — ответил невидимый в темноте Боков. «Действительно, подняться в небо не смог ни один вертолет. Загремели приглушенные расстоянием взрывы. Донеслись заполошенные крики людей. Сирена смолкла, будто ей перерезали глотку». «Садитесь», — подтолкнул Нестора в спину капитан. Первой в кабину Туарега влезла Жанна, потом Слипер, придержал дверцу, глядя на всплывающие над лесом освещенные снизу клубы дыма. «Чем это вы их, ракетами?» «Дронами», — ответил Виктор, усаживаясь на переднее сиденье. «Повреждения будут небольшие, но росгвардейцам будет не до нас». Машины помчались обратно к городу, свернули на кольцевую автодорогу, кабину внедорожника перестала швырять и раскачивать. Теплые руки обвили шею Нестора. «Ты снова спасаешь меня, Слипер». «Ты тоже меня спасала», — отозвался он. «Яблочко от вишенки недалеко падает. Да и для чего я, если не спасать единственную?» «Если хочешь в ЗАГС, хоть завтра». Нестор засмеялся, обнаружив, что мир снова светел и прекрасен.